Я очи знал. О, эти очи! Как я любил их, знает Бог! От их волшебной, страстной ночи я душу оторвать не мог. В непостижимом этом взоре жизнь, обнажающем до дна, такое слышалось горе, такая страсти глубина. Дышал он грустный, углубленный в тени ресниц ее густой, как наслаждение утомленный и как страдание роковой. И в эти чудные мгновенья ни разу мне не довелось с ним повстречаться без волненья и любоваться им без слез. 1852 год.